Лидия Чарская, прости, родная. Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института, выпуска 1893 года этот скромный труд посвящаю. Автор. Когда веселой чередою мелькает в мыслях предо мною счастливых лет весенний рой, я точно снова оживаю, невзгоды жизни забываю и вновь мирюсь с своей судьбой. Я вспоминаю дни учения, горячей дружбы увлечения, проказы милых школьных лет, надежды силы молодые и грезы светлые, живые, и чистой юности рассвет. Глава первая. Отъезд. В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива, шумят колеса поезда, и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова «Христос с тобою, деточка». Эти слова сказала мама, прощаясь со мной на станции. Бедная, дорогая мама, как она горько плакала, ей было так тяжело расставаться со мной. Брат Вася не верил, что я уезжаю до тех пор, пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы, а мама стала укладывать в него мое белье, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решалась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного ее приготовления. Тут только при виде всех этих сборов горько заплакал Вася. «Не уезжай! Не уезжай, Люда!» — просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головенку. «Люде надо ехать учиться, крошка!» — уговаривала его мама, стараясь утешить. «Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, может быть, если удастся хорошо продать пшеницу». «Добрая мамочка!» Она знала, что приехать ей не удастся. Наши средства, слишком ограниченные, не позволят этого. Но ей так жаль было огорчать нас с братишкой, все наше детство не расстававшихся друг с другом. Наступил час отъезда. Ни я, ни мама с Васей ничего не ели за ранним завтраком. У крыльца стояла линейка. Запряженный в нее Гнетко умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахару. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня. Стряпка Катря с дочуркой Галкой и Вась, молодой садовник, младший брат кучера Андрея, собака Милка, моя любимица, верный товарищ наших игр, и, наконец, моя милая старушка-няня с громкими рыданиями, провожающая свое дорогое дитятко. Я видела сквозь слезы эти простодушные любящие лица, слышала искренние пожелания доброй панночки и, боясь сама разрыдаться навзрыд, поспешно села в бричку с мамой и Васей. Минута, другая, взмах кнута, и родимый хутор, тонувший в целой роще фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись поля, поля бесконечные, милые, родные поля близкой моему сердцу Украины. И день сухой, солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною. На станции меня ждала наша соседка по хутору, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась. Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжелое надавило мне на грудь и клокотала в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив снятым ею с себя броском, повесила его мне на шею. Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней, горячо целую ее худенькие бледные щеки, ее ясные, как у ребенка, синие глаза, полные слез. Я обещала ей шепотом: «Мамуля, я буду хорошо учиться, ты не беспокойся». Потом мы обнялись с Васей, я села в вагон. Дорога от Полтавы до Петербурга мне показалась бесконечной. Анна Фоминишна, моя попутчица, старалась всячески рассеять меня, рассказывая мне о Петербурге, об институте, в котором воспитывалась она сама и куда везла меня теперь. Поминутно при этом она угощала меня пастилой, конфектами и яблоками, взятыми из дома. Но кусок не шел мне в горло. Лицо мамы, такое, каким я его видела на станции, не выходило из памяти, и мое сердце больно сжималось. В Петербурге нас встретил невзрачный серенький день. Серое небо грозило проливным дождем, когда мы сходили на подъезд вокзала. Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела сквозь стекла ее шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу. Но мои мысли были далеко-далеко, под синим небом родной моей Украины, в фруктовом садике, подле мамочки, Васи, няни.